В углу кареты стояла тренога, используемая в качестве подставки для огнестрельного оружия. Рядом с ней, дулом вверх, пристроилась огромная аркебуза, а на полу под ногами лежал длинный продолговатый ящик, который Алекс немедленно начал потрошить. «Ого!» — присвистнул Денис при виде извлеченной оттуда подзорной трубы. «Это тебе зачем? Горных козлов высматривай. Так тут вроде гор нет». «Ничего ты не понимаешь», — пропыхтел Алекс, прилаживая трубу к аркебузе. «Это я изобрел оптический прицел. Бьет тютелька в тютельку. Точность обалденная». «Стоп! А откуда ты едешь?» — насторожился Денис. «Из леса я, из леса». Секретарь королевского посольства любовно погладил зарубки на прикладе. «Хорошо, что в этом диком королевстве от столицы до него рукой подать». Топот снаружи заставил обоих насторожиться. Денис высунул голову из кареты. «Кто там?» — нервно спросил Алекс. «Судя по одежде и вооружению, королевская стража. Человек 10 едет». «Тут ты принесла нелегкая». Алекс извлек из-под сиденья какие-то тряпки и начал торопливо маскировать ими охотничьи принадлежности. «Так», — протянул Денис, — «и на кого ж ты в этом лесу охотился?» «Тише ты!» — зашипел Алекс и поспешил выйти из кареты. Следом за ним вышел и Денис, решив на всякий случай оставить рюкзак в карете. «Стоять! Кто такие?» — грозно спросил лейтенант, возглавлявший отряд. Карету со всех сторон окружили всадники. Алекс снял шляпу. «О, господин секретарь!» — тут же узнал его лейтенант. «Вы откуда?» «Из лесу, Ганс», — честно признался Алекс. «Как неосторожно! А это кто с вами?» «Мой друг». «Понятно. Забавный на нем наряд». «Так и иностранец же!» — заволновался Алекс. «Понятно», — повторил лейтенант. «Ничего подозрительного в лесу не видели?» «Нет, а что такое?» «На королевского лесничего барона фон Дендри только что покушение было. Он ездил осматривать лесные угодья, чтобы выбрать место для королевской охоты, и в него опять стреляли. Разве вы не слышали, что разбойники в лесу появились?» «Нет», — пролепетал Алекс. — «Ну так знаете, места здесь теперь небезопасные». «Да!» — словно только сейчас, вспомнив, воскликнул Ганс. — «Я слышал, вы тоже приглашены на королевский бал». — «Приглашен? А вы откуда знаете?» — обрадовался секретарь перемене темы беседы. — «Меня назначили начальником охраны Его Величество на королевском балу», — гордо сказал лейтенант. Чувствовалось, что он горел желанием сообщать эту новость всем встречным и поперечным. Его буквально распирало от гордости. «Так что списки всех приглашенных проходят через меня». «Поздравляю. А что стало с вашим предшественником? Подал в отставку?» — полюбопытствовал Алекс. «Нет, опять козла прозевал. Такая вредная скотина, на нем уже шестой начальник стражи погорел. Как бы и мне с ним не залететь. Ну ладно, это уж мои проблемы. До свидания, господин секретарь, до встречи на балу». Офицер отдал честь и направил коня в чащу леса. Отряд последовал за ним. Как только они исчезли за деревьями, Денис бесцеремонно взял за шкирку Алекса и оттащил его в сторону, подальше от кареты. Кучер со своего насеста испуганно проводил ликвидатора глазами. Как только они удалились на безопасное от подслушивания расстояние, Дэн немедленно приступил к допросу. — «Так, колись быстро, киллер недоделанный, чем тебе барон не угодил?» — «Да не я это!» — «А ну, в глаза мне смотреть и не врать. А то я не видел зарубки на прикладе. Целых 6 штук. Нет, 6,5. Одна зарубка какая-то маленькая. А ну быстро отвечай, на кого охотимся, кто заказал? Вообще-то я охочусь на кабанов, испуганно пискнул Алекс. Сразу успокоился Денис. Так эти зарубки означают 6 кабанов? Нет, удрученно вздохнул Алекс. Это 6 медведей. Это как? Оторопил юноша. Да так как-то само собой получается. Вижу дуб, под ним кабан, рядом малинник, в нем медведь. Я в кабана бах, медведь брыкс, а потом я все подхватываю и от кабана удираю. Стрелять-то уже нечем, аркебуза так долго перезаряжается. Стоп, тогда при чем здесь барон? Так медведи-то в лесу уже кончились, а вот барон, сволочь, все время лезет, куда не надо, все за какими-то браконьерами охотится. Да ты чего же шустрый, постоянно уворачивается, гад. Тьфу ты, сплюнул Денис. Господи, какого монстра я воспитал. Так, снайпер недоделанный, если я еще раз увижу тебя с ружьем... С чем? С аркебузой, поправился ликвидатор. То пеняй... Денис замер, увидев бредущую в сторону леса по дорожке девушку, и отпустил ворот камзола секретаря. Алекс проследил за ее взглядом. — Ты что, не знаешь? — спросил он. Чумазая девица в сером грязном платье осторожно обошла карету, скользнула пустыми, ничего не выражающими глазами по Алексу с Денисом, шмыгнула носом, утерла сопли рукавом и продолжила свой путь. «Видел, но нас еще друг другу не представляли», — уклончиво откликнулся Денис. «А ты ее знаешь?» «Знаю, бедняжка. Это дочь этого». Алекс замялся. «Кого этого?» «Ну, того, который здорово уворачивается, барона фон Дендри». «Быстро мне все данные на нее», — потребовал Денис. «Ангелика фон Дендри, дочь барона первого брака», — начал сливать данные Алекс. «Говорят, очень красивая была. Потом барон на одной вдовушке женился, ее как подменили». «Да если ее от грязи до соплей отмыть, то она и сейчас будет очень даже ничего», — пробормотал Денис. «Это да». Ну, короче, с тех пор, как папаша ее повторно женился, она то ли умом повредилась, то ли еще чего. Кое-кто при дворе поговаривает, что это мачехи рук дело. И знаешь, я им верю. Видал я Ребекку, та еще Мегера, и дочки ее, Ашен и Берлинда, ей подстать. Ульрих, папашка Ангелики, надо сказать, порядочный тюфяк. Они на его родную дочку всю черную работу взвалили, чтоб на слуг не тратиться, а он слово поперек пикнуть не смеет. Ангелика и спит сейчас, говорят, не на постели, а как собачка у порога, а то и просто около печки, в зале. — В зале, говоришь? — расплылся Денис. — Ну да, а что? — Ты, кажется, жаловался, что у тебя нет сюжета для новой сказки. «Жаловался. Нет. Будет. Давай. Запоминай название. Золушка». «Ну вот. А говорил, тебе ее не представляли. Ее так и называть стали. Золушка». «Ладно, запомню. Золушка. Ну, и что дальше?» «Что будет дальше? Одному Господу Богу известно. Ты где остановился?» «В королевской лилии. Самый лучший постоялый двор Копенгагена», — гордо ответствовал Алекс. «Неподалеку от дворца. Я там целых 2 комнаты снял. Одну под спальню, другую под кабинет». «Ты же мне секретарь», — презрительно фыркнул Денис. «Так это ж на первое время», — начал оправдываться Алекс. «Я здесь 3 недели всего. Вот скоро жалование получу и сразу отдельный домик себе сниму. Ладно, дуй в свою таверну. Постоялый двор. Да мне без разницы, заволновался Денис, видя, что серое платье Ангелики фон Дендри уже скрывается за деревьями. Дуй туда и жди меня. А ты куда? А я главную героиню твоей сказки спасать буду. Что-то мне говорит, что ее сейчас конкретно мочить будут. Не утруждая себя дальнейшими разъяснениями, Денис подтолкнул друга к карете, а сам рванул вслед за Золушкой, пока она окончательно не исчезла из виду, радуясь, что в этом мире в данный момент день, а не ночь, и у него есть все шансы не потерять убогую в темноте.